Том 10, глава 6. Он сейчас не ослышался. Джинву не был уверен, что понял правильно. Заместитель мастера гильдии номер 1 Южной Кореи, та, чьи навыки высоко ценились элитными охотниками, Ча Хаян сказала, что хочет вступить в его гильдию, которая была еще на стадии своего зарождения. Если ее не принудили или что-нибудь такое, то это было совершенно бессмыслицей. Ну, а у кого было достаточно влияния, чтобы принудить ее к чему-либо? Джинву вспомнил про единственного человека в Корее, который мог в потенциале угрожать ей. «Тебя президент ассоциации говорил на это?» – спросил он у девушки. Ча Хаян, казалось, была в недоумении. Она не поняла, почему президент ассоциации вообще был упомянут. «Почему ты вообще так внезапно сказал про президента ассоциации?» «Чёрт!» Это он не понимал ситуации, которая сложилась. Почему она сидела с таким выражением, изначально спровоцировав весь этот разговор? Успокойся. Это было явно неожиданным поворотом. Это могло бы с легкостью перекрыть его настроение. Джинву решил спокойно выдвинуть стул и сесть напротив Ча Хаен. Он молча на нее смотрел, анализируя ее. Концентрация занялась всего лишь момент, но Джинву уже обдумывал всю информацию, которую собрал по ней, пока мир вокруг него был замедлен. «Она сейчас неловко себя ощущает», – почувствовал он. Ее сердцебиение, ее дыхание, ее глаза. Ча Хаян усиленно пыталась сохранять маску спокойствия, но она не могла обмануть усиленное чувство сенсорику Джинву. И все же, почему она, несмотря на всю нервозность, вот так попыталась вступить в одиночную игру? Джинву решил спросить, «Разве ты все еще не на контракте с гильдией охотников?» Обычно контракт между охотником и гильдией заключается на 5 лет. Поскольку Ча Хаян вступила к охотникам, став охотницей S-ранга около 2 лет назад, то ей оставалось по меньшей мере еще 3 года по ее контракту. «У меня хватит средств на то, чтобы оплатить штраф, сопутствующий расторжению контракта», — ответила девушка. На ее спокойный ответ Джинву отреагировал, наклонив голову в бок. Штраф за раннее расторжение контракта обычно превышал стоимость самого контракта в 2 или 3 раза. Плата за контракт, который охотникам S-ранга должна была предлагать гильдия охотников, была баснословной. Одна только мысль о рассчитываемом штрафе за уход из гильдии пугала. Джинву сменил тон на более деловой, чтобы заставить ее понять ситуацию, в которой они были. «Мы в одиночной игре. Не сможем позволить себе платить подобающую сумму. Охотникам вроде Ча Хаян Нин сумму за контракт. Ваша гильдия называется «Одиночная игра»?» «Не устраивает название гильдии, которое выбрали мы с заместителем мастера гильдии?» «Нет». Ча Хаян слегка вздохнула и затем продолжила. «Оно для меня значения не имеет. Меня даже устроит не получать плату за контракт». Ее не устраивает не получать плату за контракт? Ее же заставляет заплатить немыслимую сумму в качестве штрафа, чтобы она смогла уйти из гильдии охотников. О чем она вообще думает? Джинву прищурился. Когда их взгляды встретились слишком надолго, Ча Хаен не выдержала и отвела глаза. Обостренный слух Джинву не пропустил момента, когда ее сердце забилось чаще. Она что-то скрывает. В этот момент Джинву не мог продолжить, не спросив. «Зачем тебе вообще проходить через все эти трудности, чтобы вступить в нашу гильдию?» Как и ожидалось, Ча Хаен держала рот на замке. Глядя на то, как она краснеет, Джинву был уверен, что она, несомненно, что-то от него скрывает. «Погодите-ка», — задумался он об этом. Что-то в ней точно изменилось. Она вела себя не так, как обычно, даже во время похоронной службы. Независимо от того, что она думала на самом деле, она наверняка уже какое-то время рассчитывала на такую ситуацию. Джинву молча ждал ответа Ча Хаен. Но девушка опустила голову и длительное время не издавала ни звука. Ну, как она могла хотя бы начать объяснять причину своих действий? Она могла ощущать его рядом с собой даже после того, как ее вырубили атаки муравьев-монстров. Когда она падала в темноту, Запах Джинву успокаивал ее больше, чем что-либо. Не существовало слов, которые могли бы описать и передать это заветное ощущение. Она вспомнила, как сильно стучало ее сердце, когда ей сказали, что охотник Сон Джинву действительно был там в то время. Она почувствовала облегчение, узнав, что ей это не почудилось. И если... Просто если она бы не смогла избежать лап смерти, она осознала, что единственным ее настоящим желанием было бы, чтобы Джинву тогда был рядом с ней. Нечто вроде «Я хочу, чтобы ты защищал меня до самого конца». От одной только мысли об этом ее щеки краснели. И как она могла выразить словами такие постыдные мысли? Это было невыполнимо для девушки, у которой с обычными девушками не было ничего общего. Итак, она решила воспользоваться ответом, который она заготовила для этой встречи. «Спокойствие». Она подняла голову, взглянула Джинву в глаза и продолжила. «Я хочу жить спокойно». Может, она и немного привирала, но в то же время она и не лгала. Она подумала о том, как ей было сложно даже дышать от всего этого мсрада, который исходил от высокоранговых охотников. По сравнению с этим, просто нахождение в одном помещении с Джинву ее успокаивало. Вот что имела в виду Ча Хаен, говоря о спокойствии. Хоть Джинву и воспринимал ее объяснение совсем иначе, но он по-своему все же смог понять Ча Хаен. Он просто кивнул ей в ответ. Она наверняка хотела оставить все эти напряженные крупные гильдии вроде охотников и работать спокойнее в гильдии поменьше и попроще. Как он знал, Ча Хаен было 22 года, если не 23. Ответственность охотника из ранга, наверное, слишком тяжело нести женщине на ее третьем десятке, подумал он. Особенно, когда он вспомнил о том, что она чуть не распрощалась с жизнью на острове Чеджу. Вспоминая, как он хотел отбросить все, работая на ассоциацию, Джинву мог понять ее решение. Но все же, я понимаю ее ситуацию, но он не мог просто так взять и принять ее. Название «Одиночная игра» была своя причина. Как одиночный игрок он собирался зачистить все подземелья, забронированные гильдии самостоятельно, если бы на пути стояло правило о минимальном количестве, то он просто собирался решить это так же, как поступил с Юджин Хо во время рейдов по подземельям Си-ранга. Можно просто нанять временных членов команды, чтобы пройти по требуемому количеству. Это было самым лучшим методом, который смог придумать Джинву, чтобы повышать уровень. К несчастью, включение в этот план Ча Хаен привело бы к множеству нежелательных проблем. Даже если она и отказалась бы от платы за контракт, им бы все равно нужно было ей чем-то платить. А как ей иначе жить? Наем охотника из ранга, который был им не нужен, был бы пустой тратой денег. Помимо этого, поскольку у них не было планов давать ей работу, то это также было, стало бы потерей критически важного и ценного ресурса нации. И все-таки было бы странно, если бы я прогнал охотника из ранга, который пытается вступить в мою гильдию. Особенно учитывая, что она готова отказаться от платы за контракт. И тут Джинву посетила внезапная мысль. По правде говоря, у нашей гильдии есть вступительный тест. А? В объявлении ничего не говорилось, а... Джинву быстро прервал волнующуюся девушку. Это новое правило. Наш заместитель, должно быть, забыл о нем упомянуть. Услышав слово «тест», взгляд Ча Хаен резко стал серьезным. «Какого рода тест?» Джинву скрыл свое удивление. «Это женщина. Она что, серьезно?» – удивился он. Он рассчитывал на то, что она оставит попытки вступить в его гильдию. Любой охотник S-ранга был бы слишком горделив для перспективы проверки, чтобы вступить в неизвестную гильдию. Но Ча Хаен была полной противоположностью онных. Вместо того, чтобы почувствовать себя оскорбленной, в ней проснулся пылкий дух соперничества, который прорывался через ее ничего не выражающую маску. «Она не из тех, кто бежит от драки», — понял Джинву. Или же это было очередным проявлением гордыни. Независимо от этого, уже сказав свое, Джинву не мог отступиться. «Тебе нужно победить один из моих призывов». Джинву мог поклясться, что буквально слышал, как на гордыне девушки появилась трещина. «Ты так сильно меня недооцениваешь, охотник Сон Джинвуни». Как странно. Он всего лишь встретился с ней взглядом, но ему показалось, что он мог ясно слышать ее голос. Ча Хаен не выдала того, что чувствовала, и вместо этого она спокойно спросила: «Какой призывной это будет?» «Для охотницы Чаним я возьму самого сильного». «Хорошо». Она не отступилась, но она наверняка и малейшего понятия не имела, что теневая армия Джинву обзавелась новым членом. Чем сильнее дух соперничества, тем сильнее бьет поражение. Он был убежден, что она с легкостью отступит, проиграв ему. С этой мыслью в голове Джинву согласился. «Хорошо. Когда будет проходить тест?» «Прямо сейчас». Желая сформировать свою гильдию как можно скорее, Джинву не хотел тратить слишком много времени на разборы полетов с Ча Хаен. Поскольку они оба согласились, им стоило все сделать сразу же. Местом проведения теста стал бы зал в ассоциацию охотников. У охотников S-ранга была привилегия пользоваться им тогда, когда заблагорассудится. Это было всего лишь одним из многих преимуществ охотников S-ранга. «Хорошо», – девушка кивнула. Они одновременно поднялись, желая поскорее с этим разобраться. «Минутку», – что-то промелькнуло в сознании Джинву. Он окликнул Ча Хаен, которая уже протягивала руку к двери на выход, чтобы остановить ее. «Охотник Чаним, один момент, пожалуйста». «М? Тебе не нужно туда идти». Охотница недоуменно уставилась на Джинву. Из переговорной вела только она дверь. Он же не мог помышлять о том, чтобы выпрыгнуть из окна. Джинву подошел к остановившейся Ча Хаен вплотную. «Есть способ проще, как туда добраться». «А? Мне понадобится стоять с тобой, рядом. Надеюсь, ты не против». «А...» Ча Хаен вспомнила рассказ Бэк-Ин-Хо о событиях того дня, когда корейская команда оказалась в самом паршивом положении. Охотник Сон Джинву из ниоткуда появился позади Бэк-Ин-Хо. «Он собирается мне это показать?» Поняла девушка. Джинву уже стоял вплотную к ней, намного ближе, чем она ожидала. Ча Хаен посмотрела на лицо Джинву, которое было прямо перед ней, и сглотнула. «Прошу прощения», и парень потянул ее в свои объятия. Он не особенно задумывался об этом жесте, в конце концов, он нес ее на руках в муравьином гнезде, когда она была без сознания. Но Ча Хаен моментально залилась краской, хоть и не дернулась. «От него приятно пахнет». Хоть она и покраснела, как рак, все же Джинву осторожно держал ее, будто бы боялся уронить. «Ладно». Он хотел проверить, сработает ли это, думая, что шанс вроде такого представится еще не скоро. Может немного закружиться голова. Ему вспомнился его первый раз, когда он активировал этот навык. Ча Хаен положила руки на талию парня и издала тихое, похожее на шепот «Хорошо». Устремив взгляд вперед, Джинву активировал навык, сконцентрировавшись, обмен тенями. И пара бесшумно провалилась в тень. В этот момент в переговорную зашел Юджин Хо. Молодому человеку показалось, что дискуссия может занять немалое время. Так что он решил сходить в местный супермаркет, надеясь предложить им обоим что-нибудь освежиться. «Почему бы вам обоим не освеж...» И взгляд Юджин Хо встретился с орком. Воин, будто бы смутившись, почесал затылок. И поднос с грохотом выпал из рук парня на пол. Стаканы с напитками, которые он приготовил, разбились. «Что?» Когда Юджин Хо в шоке моргнул, орк уже исчез, не оставив ни следа своего пребывания здесь. «Я точно его видел!» Парень протер глаза и покачал головой. Он снова осмотрел комнату, но магического существа уже не было не видать. «Может, я слишком много работал в последнее время?» «Только подумать, что у него могли быть галлюцинации». Молодой человек недоуменно наклонил голову в бок. Затем начал искать тряпку, чтобы вытереть пол. «Минутку». Он резко остановился, когда до него дошло. А куда делись братаны и охотник Чахаян-Нин?